Ну что, братва, кто хочет нехило заработать? — весело спросил их царский сплетник. «Йо!» — дружно гаркнули его новые подданные. Тогда главы эльфийских кланов, гномьих хирдов и старосты людских поселений валите сюда. На этой чертовой мельнице мы начинаем новое дело, которое скоро нас всех озолотит. «Ура!» — восторженно завопили арендаторы. «Да, и стол с собой захватите. Потребуется». Виталик отошел от окна. «Я что-то не понял», — удивленно захлопал глазами Митяй. «Их озолотит». «Я же сказал, нас всех. Есть одно золотое правило. Хочешь получить хорошую прибыль — не крохоборствуй. Если народ знает, за что пашет, и уверен, что его при этом не нае...» Юноша поперхнулся, в смысле, не обманут. Он пашет, как вол. «И что мы будем здесь делать?» — почесал затылок Митяй. «Бумагу», — решительно сказал царский сплетник. «И не только. Я здесь такую типографию отгрохаю, все закачаются. Неподалеку еловый лес есть?» Самое то для газетной бумаги. Лиственный лес тоже под рукой. Отличная бумага для книжного листа получится. А эту мельницу чуток переоборудовать, и будем иметь великолепный агрегат для размола древесной массы. Технологию производства бумаги и процедуру книгопечатания я знаю на зубок. На журфаке нам этот предмет неплохо преподавали». «Так это же лес рубить надо», — хмыкнул Митяй. «А ты вроде эльфом обещал его беречь». «Неправильно акценты ставишь. Я им приказал его беречь, так что пускай теперь об этом у них голова болит. Лес-то они нам поставлять будут. Ничего, вывернутся, им виднее, какую лисину завалить без вреда для природы. Короче, все будет путем». Прислоненная к дверному косяку дверь рухнула на пол. Люди, эльфы и гномы затаскивали в гридницу стол, заваленный изысками деревенской кухни, явно позаимствованными из арендной платы царю-батюшке. «Ну, вообще-то стол мне для другого нужен был», — почесал затылок юноша, заметив на нем кувшины, от которых исходили пряные ароматы свежей медовухи. «Ну да ладно, одно другому не мешает. Я боярин добрый. Как с делами закончим, разрешаю начать празднество в честь меня родного. А сейчас жратву отсюда долой и быстренько тащите сюда пергамент или бересту. И чем на них писать?» Распоряжение было выполнено молниеносно. Эльфы притащили в гридницу кучи бересты, а гном — свежий уголь. «Значит так. Работы будет много, и оплачиваться она будет по факту. Средства для этого у вашего барина уже есть», — обрадовал своих новых подданных царский сплетник, раскладывая на столе бересту. «Вам, гномы, надо будет соорудить здесь следующие механизмы». Гномы склонились над столом, следя за рукой своего боярина, шустро рисовавший углем на бересте диковинный агрегат. К Великореченску Виталик вышел под вечер того же дня. Много времени ушло на чертежи. К счастью, кузнецы и столяры в его новой вотчине оказались толковыми и все ловили с полуслова. Эльфы тоже быстро смекнули, какая именно древесина их барину нужна для построек, а какая на нужды целлюлозно-бумажного комбината. Они заверили царского сплетника, что в состоянии ее поставлять без ущерба для леса. И напоследок открыли царскому сплетнику короткую тропу, ведущую в лесок в непосредственной близости от столицы. От провожатых юноша категорически отказался, решив, что этого десятка бывших пиратов, что остались в городе следить за тюбетейками, больше чем достаточно. Остальным членам своей дружины приказал остаться в завражной низменности, чтобы контролировать ход работ, составить подробную опись имущества, нанести на карту названия всех поселков и деревень и даже провести перепись населения. Одним словом, к делу новый боярин завражной низменности отнесся серьезно. Теперь, как договорились, юноша пожал на прощание руку Эльсину, лично проводившему его до опушки, ближайшего к Великореченску леска. Как минимум, один эльф из твоего клана должен постоянно дежурить здесь, чтобы моих людей к тропе до завражной низменности сводить. Это нам здорово время сэкономит. Пока пароль простой. Я от царского сплетника. Потом, может, какой значок отличительный придумаем. Ну, с Богом. Удачи тебе, боярин. Эльсин бесшумно растворился в лесу. Виталик задумчиво потер подбородок, глядя на стены, опоясывающие стольный град, и прямиком к воротам не пошел. Беглецу, обвиняемому в цареубийстве, открыто разгуливать по городу было верхом идиотизма. Наверняка на всех столбах уже расклеена моя физиономия с надписью «Разыскивается особо опасный преступник. Живым можно не брать». Виталик нащупал в кармане клочок шерсти и стальное перо, прихваченное им с чертовой мельницы в качестве улики. Главная задача — незаметно добраться до подворья Янки-вдовицы и провести задушевную беседу с Васькой и Жучком. Да и с Кощеем неплохо бы по душам потолковать насчет слуг его пернатых. А это после. Сначала Васька, Жучок и Янка. Юноша томно вздохнул. Он уже успел соскучиться по зеленоглазой красавице и ее шумному подворью. Царский сплетник дождался, пока окончательно не стемнело, и ворота Великореченска закрылись на засов. «Будем работать под рэмбо», — изрек юноша, зачерпывая из подсыхающей лужицы грязь. «Судя по всему, здесь поутру прошел легкий дождик». Виталик когда-то увлекался альпинизмом и овладел техникой подъема по отвесным скалам без спецснаряжения. Мысленно поздравив себя с тем, что пошел в поход налегке, оставив шубейку с царского плеча на чертовой мельнице, юноша скинул с себя сапоги, связал их вместе, перекинул через плечо и мелкими перебежками двинулся вперед.